Но подвела опять агитация. В село приехали на телегах два весьма юных крестьянина. Оказалось, наши привезли нам под сеном запрещенную литературу. Ее напечатали на Западе и с великими трудами ввезли в Россию. Но зачем она здесь? Кому ее раздавать, если крестьяне читать и писать не умеют? Решено было читать ее вслух. Баранников читал заунывно, и потому поручили мне. На следующий вечер Баранников повел меня к одному знакомому крестьянину. У мужика собрались гости, готовились смотрины его дочери. Пока готовился стол и послали за женихом, Баранников завел главу семейства в отдельную комнату, усадил его на стул. И я торжественно стал читать прокламацию в стихах. «Ой, ребята, плохо дело, наша барка на мель села. Царь наш белый, кормщик пьяный, он завел на мель нас прямо. Чтобы барка шла хачея, надо кормщика в три шеи». Баранников меня толкнул, дескать, гляди. Взглянул я на крестьянина и увидел на лице его крайнее внимание, даже какая-то особенная озабоченность. Тут Баранников и говорит крестьянину: «По-моему, ты что-то хочешь спросить?» «Какие ж у тебя хорошие сапоги?» — сказал тот, указывая на мои ноги. «За сколько купил такие?» Но оказалось, он спрашивал меня недаром. Баранников уже вечером услышал, как крестьянин говорил работникам: «Это леволюционеры, да подлинно знаю. Речи богомерзкие, говорят, и сапоги у них не наши». Надо отдать должное Баранникову, он неумело агитировал, но умело следил за врагом, недаром военному делу учился. Узнал, что ночью сметливый мужичок отправил работника в волость за урядником. Пришлось нам опять уносить ноги. Баранников предложил ехать в среднюю полосу. Дескать, там люди победнее и позлее. Под Владимиром в деревне мы нанялись в кузнечную мастерскую молотобойцами. В это время пришли еще несколько наших. Оказалось, по всей России народников, так нас прозвали, арестовывают, как правило, на нас доносили крестьяне. В это время крестьянская жизнь уже начала надоедать мне. Чувствую, и офицеру моему тоже. Ночью Баранников сказал: «Надо свертывать движение. Не вышло. Народ не готов». Помню, в предпоследний день мы ковали в полумраке нашей кузницы, в ней не было никаких окон, и освещал ее только горн. В крестьянских рубахах и грубых фартуках мы били с Баранниковым в два молота, и наши удары отбивали на раскаленном железе непрерывную дробь. Тысячи железных искр вылетали огненными струями, вспыхивали в полутьме зарницами. И тогда в сверкающей полутьме открылась дверь, и вошел он. Это был друг Баранникова, некто Александр Михайлов. Никогда не встречал такого повелительного молодого человека. Если Баранников был прирожденный воин революции, этот Михайлов был ее Робеспьер. Фанатик, но притом не пылкий, а холодно-рассудительный и оттого страшный. Он абсолютно верил в то, что говорил. На следующий день он устроил собрание в лесу. Я стоял у дерева, у двух ружей, прислоненных к высокой еле. В лунной ночи, освещенной светом костра, резко выделялись фигуры Михайлова и Баранникова. Михайлов держал речь. «Что мы здесь делаем? Только время теряем. Вы уже поняли, каков наш народ. Их в животных превратили. Даже нет, животное в неволе о свободе мечтает. А это водоросли. Может быть, через 100 лет проснутся. Нет, только окончательное убийство погонит вперед клячу нашей истории». «А что значит окончательное убийство?» — спросил я. Баранников посмотрел на меня с презрением и промолчал. Михайлов засмеялся. «Окончательное — это убить царя. Вот тогда народ будет наш. Народ у нас каков? Одному велишь — трогай, и уже все за ним поехали. Только кучка героев перевернет нашу рабскую страну». Баранников не успел ответить Михайлову, потому что вокруг все разом зашумело. Не успели мы двинуться, как наши ружья были захвачены. Дружно вспыхнули факелы, нас окружили со всех сторон неслышно подкравшиеся крестьяне. Когда нас связали, кто-то сказал в толпе: «Сразу понял, баре, денег не брали, даром ковали». «У, нехристи! Бунтовать нас упрашивали, стихи читали, особенно этот, жиденыш!» И он показал на смуглого Баранникова. Нас отвезли в волость, поместили в избе. «Спасибо, развязали. Говорил тебе, Баранников, — горячился Михайлов, — уноси ноги. Но ты всех умнее!» Баранников только усмехнулся. «Не кипятись, друг, еще не вечер». Ночью он разбудил. «Пора». Сломать решетку на окне оказалось для него парой пустяков. Сломал, усмехнулся. «Ничего толком не умею, даже арестовать. Эх, Россия, матушка!» Бесшумно вылез из окна, мы за ним. Двое караульных, полусонные жандармы, торопливо, покорно отдали ружья. Когда мы уходили, один из жандармов на свое несчастье выхватил припрятанный под мундиром пистолет, но прицелиться не успел. Баранников метнул нож. Несчастный с ножом в горле повалился на землю. Целый час в непроглядной темноте шли по ночному лесу. Точнее, шли вслед за Баранниковым. Он вывел на дорогу. Втроем идти было опасно. Нас наверняка будут искать втроем. И мы разошлись. Они пошли вдвоем, а я решил отоспаться в лесу после всех треволнений. Лег, вытянулся на траве и тотчас заснул. Я сладко спал, мне снился долгий сон. Я видел мать, которую никогда не видел, но почему-то точно знал, что это мать. Потом вошел Васильич и сказал: «Молодой человек, пора вставать». Заспались. Меня трясли за плечо. Я окончательно проснулся. Надо мной стоял уцелевший жандарм и поодаль господин в цивильном платье. Меня привезли в Петербург, в знакомый дом на Фонтанку, в знакомый мне кабинет. «Ну вот вы и дома, небось, напутешествовались. Что ж вы всех нас опечалили известием о своей смерти? Нет, в нее мы, конечно, не поверили, тем более что господин Випрянский, убегая от нас в Америку, на всякий случай почел долгом предупредить нас о вашем фортеле. Садитесь, дорогой, удобнее садитесь, в ногах правды нет». Вся комната была заставлена колоннами из папок. Он понял, что я заметил сие бумажное наводнение, и пояснил: «На новое место архив перевозим». И вот выстроились в ряд славные дела наших агентов. Он взял верхнюю с правой колонны. Начал читать весело, даже игриво. «От частного лица получено сведение, что находящийся за границей государственный преступник Бакунин предается самой рассеянной жизни. Это год 48-й. И так до его смерти вся его жизнь у нас заботливо описана. Любой шаг. И ваша встреча с ним здесь тоже есть». Я очень смеялся. Наш агент с большим юмором описал, как они вам рот раскрыть не дали. «А это уже господин Герцен, точнее, донесение о нем». Он указал на высоченную гору папок. «Не правда ли? Вавилонская башня. Господин Герцен недавно покинул нас навсегда, но в этих папках будет жить вечно вместе с донесениями наших агентов». Я вспомнил эту фразу в 1917 году, когда горело помещение полицейского архива. «А вот это бумаги из архива вашего гувернера господина Нечаева, пребывающего нынче в Петропавловской крепости. Он хранил их у некой госпожи Климан. Господа революционеры архив его нашли и сожгли. Еще бы, там хитрец хранил подробнейшие компрометирующие документы на всех своих боевых друзей. Вы спросите, а как же он у нас оказался, коли он сгорел? А сей фокус опять же наш агент исполнил. Точные копии изготовил в свое время. И возродился у нас архив, как феникс из пепла. Так что благодаря нашим агентам, сударь, бумаги не горят. Ваша дельца, конечно же, поменьше будет, ибо годков вам поменее, но уже получается солидная горка». И он показал на горку папок и вправду куда поменьше. «Здесь где и с кем вы встречались в Париже? Ой, плохо вы себя там вели. В отцы не гожусь, но как старший брат негодую. Бордели, бордели. А вот, папочка, возвращение. Изволите ознакомиться, здесь какого числа вы прибыли в Россию, в каком вагоне и далее в какую деревню приехали. Может, проглядите, вдруг какие неточности». И он положил передо мной одну из папок. Я начал читать. Все здесь было. Вся моя жизнь в последний год и даже встреча с Сонечкой. «У вас вопрос, наверное, почему мы вас сразу не взяли?» «Не было резона. Резон был совсем обратный, чтобы вы в доверие к этим господам вошли. Опасные господа. Пока вы по лесам скитались, их арестовали множество. Судить их собираются наши глупцы из правительства. Вот смеху-то будет. Они ведь только этого и ждут. Они на суде такую агитацию разведут. Быть супротив власти у нас все более становится популярным, потому как власти у нас нет. Жестокой власти, которую единственно приемлет Россия. Государь никак понять не может. Россию основали цари, и самые любимые были самыми жестокими. И Петр I, и Иван Грозный, и батюшка государя нашего». Наш народ идет вперед только, когда он почувствует над собой железный кулак. Послабление, и человек наш тотчас впадает в анархию. Мой и ваш шеф, граф Шувалов, это понимал. Реформы были остановлены, но власть над царем некой юной дамой и безумного Константина Николаевича вернула нашего монарха к бредовым идеям реформ. Смута, друг мой, грядет на Русь. И все честные люди должны сплотиться. Вы должны снова нам служить. Послушайте, я этого делать точно не буду. Я раз и навсегда покончил с нашим союзом, и вы это знаете. Совершенно точно знаю. И хочу вас сразу поправить. Жалею, что не сделал этого раньше. С нашим союзом покончить нельзя. Ибо он здесь, в этих бумажках. Вы совершили достаточно, чтобы я мог вас отправить. Впрочем, куда отправить, вы сами увидите. Генерал Потапов, нынче правая рука его превосходительства, то бишь Шувалова, инспектирует сегодня в Алексеевский Равелин и вас с собой возьмет, чтобы вы повидали вашего гувернера. Я никуда не пойду, а вам самому идти не придется». Вас в кандалах туда повезут. На страшном суде не забуду. Сырые страшные коридоры. Впереди спина и генеральские палеты Потапова. Он маленького роста и, как бывает с маленькими людьми, чуть-чуть подпрыгивает и грудь колесом. Никто не может объяснить причины стремительной карьеры этого ничтожного человека, кроме одной. Все его начальники мечтали видеть рядом безопасное ничтожество, и Петр Андреевич Шувалов в том числе. Потапов идет впереди, я в кандалах плетусь за ним. Ведут меня два жандарма. Процессия подошла к камере, Потапов и один из жандармов вошли. Открылось окошечко в двери камеры. Я не хотел смотреть, но жандарм преспокойно пригнул мою голову к окошечку, и я увидел. Мой гувернер сидел на койке у стены. Весь седой стал и какой-то опухший с огромным животом. У него, как узнал потом, начиналась жестокая водянка. «Ну что, милейший, какие жалобы?» — грозно спросил Потапов. Нечаев молчал. «Если будете умным и поймете, что нужно нам помогать...» Он остановился. Нечаев молчал, опустив голову. «Что молчите?» «Считаю, сколько годков тебе сейчас. Успеешь ли дожить до времени, когда в этой камере сам сидеть будешь? Пожалуй, успеешь, паскуда». «Да что ты себе позволяешь? Да я тебя!» Маленький Потапов неумело тонким визжащим голоском выкрикивал ругательство, и тогда Нечаев поднял голову. Клянусь, он был демон. Я никогда не видел такого взгляда. Хватающий, горящий взгляд. И под взглядом Нечаева шеф жандармов начал медленно оседать, опускаться на колени. И тогда Нечаев встал и также молча ударил Потапова по лицу. Кровь пошла из разбитого носа. Жандарм бросился на Нечаева, Потапов с каким-то визгом вскочил, выбежал из камеры, орал «Засечь, мерзавца, засечь!» и что-то еще кричал, захлебываясь. Меня повели обратно.